Прекрасно понимая, что врать главе незачем, все посмотрели на Еченя совершенно другим взглядом. Теперь они лучились ожидаемым восхищением. Статус Еченя сразу вырос до небес. Он теперь был не просто учеником школы Небесного облака, он был лучшим учеником, гением. Было бы странно, если бы после такого он не вызывал всеобщее восхищение. «Поздравляем, брат Е!» Весь зал от мала до велика вскинули вверх кулаки, поздравляя победителя. Даже Чжан Ха и Жэнь Юмин, которые были очень уважаемыми учениками школы, они были сильны, но их прогресс и рядом не стоял с Еченем. Особенно Чжан Ха и Жэнь, чье лицо менялось несколько раз, пока не успокоилось. Он не сдастся. Конечно, в качестве цели Еченя уже нельзя было рассматривать. Слишком сильна теперь была разница в их силах, но ему теперь было куда стремиться. Ечень поднял руку вверх и вдохновенно произнес: «Да ладно вам, не надо так, я все еще ученик школы Небесного облака, я ваш брат, так было и так будет впредь». Ло Синли улыбнулся, посмотрел на Еченя, а потом сказал аудитории: «Ладно, теперь вы все знаете, ситуация прояснилась и теперь все могут заняться своими делами». После того, как все ушли, Ло Синли повернулся к Еченю. «Ечень, позволь мне проводить тебя». «Да, глава». Никто не мог продолжить свои дела, так как все еще были под впечатлением от происходящего. «Как же так? Но раз так сказал глава, значит это правда. Но все равно как-то не верится. В нашей школе учится самый сильный гений всей Южной Рудры. Хорошо, что мы сюда поступили. Теперь и нам перепадет немного его удачи. Я тоже слышал, что победителю дается огромное количество удачи, которое распространяется и на школу. Но значит ли это, что и ученикам что-то перепадет? Почему бы и нет? Надо просто стараться и результаты не заставят себя ждать. У меня кузен как раз думает, в какую школу податься. Но после того, как брат Ечень выиграл соревнование, он точно остановится на нашей. Скажи ему поторопиться. Скоро о случившемся будет известно всем, и тогда все побегут поступать к нам, сверкая пятками. Твой кузен может и не успеть, точно. Надо взять себе выходной и предупредить родных. А у меня дядя собирался пойти в изумрудную школу учителем. Хорошо, что еще есть время его отговорить. Он точно захочет пойти сюда, когда узнает, сколько теперь удачи у нашей школы. В этот же день огромное количество учеников взяли выходные, что прибавило работы учителям. Но они не роптали, так как причина такой активности была радостной. Тем временем в боевом павильоне мастер выслушивал последние новости. Он пригладил усы и сказал вымученно, улыбаясь: «Да что ж это за монстр такой?» У него все еще перед глазами стоял самоуверенный мальчишка, который с жаром доказывал, что сможет выучить технику одинокого пика 13 мечей. Еще тогда старик не верил, что у него получится, но каким-то непостижимым образом у него все получилось. Но время неумолимо. Теперь этот мальчик превратился в мужа с соответствующим социальным статусом. Он стал первым гением молодого поколения Южной Рудры, свысока смотрящий на остальных. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 296. Глава 296. Будь великим учителем. Когда Ечень и Сюй Цзин последовали за Ло Синли на базу школы Небесного облака, ци источника дракона, которая уже усвоилась в их крови, снова напомнила о себе. Как волшебные драконы, ныряющие в океан, ци также стремительно впиталась в землю, а уже через 10 секунд поднялся резкий ветер, а территорию школы затянуло тучами. Драконий рык прокатился от небес до земли. Это значило, что у школы появился очень мощный источник ци. Под школой уже был один такой, правда очень слабый. По правде говоря, практически каждая школа маломальски адекватного ранга строилась как раз на месте таких источников. И величина этого источника зависела от ранга школы. К примеру, источник изумрудной школы был намного больше источника школы Небесного облака. Она стояла на месте древней школы горы и реки. К сожалению, когда школа была разрушена, источник сильно исхудал, и только хорошее окружение удержало его от полного уничтожения. Но даже учитывая сокращение размера источника, он все равно остался самым полноводным и все равно был бы больше, если бы кто-то решил собрать все остальные источники школ страны ветров. Скорее всего, именно из-за размера источника ЦИ изумрудная школа продолжала сохранять свою главенствующую позицию. Но как только заработанные ЦИ от Еченя и Сюйцзин оказались в источнике школы, это вливание заработало как настоящий гель для душа. Она начала обирать ЦИ из окружающей среды на тысячу миль вокруг, тем самым увеличиваясь. Это так сильно повлияло на источник, что он чуть было не вышел из берегов. Но драконья ЦИ Еченя и Сюйцзин собирается все же держала ее под своим контролем. Кто знает, сколько еще длилась эта неопределенность. В конце концов источник ЦИ стабилизировался. Драконья ЦИ, выполнив свою миссию, благополучно вернулась к своим хозяевам. Как только Ечень почувствовал, что ЦИ вернулась к нему, он ощутил странную связь между собой и источником ЦИ школы. Это было прямым доказательством, что драконья ЦИ не нужна школе сама по себе, но им жизненно необходима ее способность собирать ЦИ из окружения. ЦИ Сюйцзин пока не вернулась к ней, продолжая стабилизировать ситуацию и усмиряя агрессивность таких разных ЦИ, от природных до откровенно агрессивных потоков. Это заметили все, находящиеся на территории школы Небесного облака. Внезапно они стали мыслить яснее, а былые блокаторы, которые они все никак не могли пройти, вдруг исчезли или резко ослабли. Все сразу же ощутили неимоверную легкость и готовность к новым свершениям. Позади ветровой горы, на которой стояла школа, возвышалась еще одна, а на ее вершине сидело два человеческих силуэта. Один из них носил белый халат с лиловой оторочкой и выглядел лет на 60, его лицо прямо лучилось дружелюбием. Вторым сидящим, конечно же, был громовой волк. «Старина, видать, твоя школа Небесного облака оставила в должниках кого-то очень могущественного, раз боги вам послали Еченя. Пока он жив, ваша слава и мощь будет только множиться». Громовой волк налил себе бокал вина и залпом выпил. Облачный мечтатель широко улыбнулся. «Вселенная непредсказуема. Кто сказал, что посредственное учебное заведение не может обзавестись настоящим самородком? Где бы ни учился настоящий талант, он проявится вне зависимости от обстоятельств и условий. Но этот талант уж слишком велик. Будучи воином позднего царства скрытого Юаня, он смог победить двух воинов царства достижения астрала. Дайте ему достаточно времени, и он перещеголяет даже нас с тобой вместе взятых. Интересно, какие у тебя планы на него, лучший ученик?» — заинтересованно спросил громовой волк. Облачный мечтатель призадумался. «А как насчет учителя?» «Учителя? Пустая трата времени. Даже если он будет лучшим учителем, какой смысл? Настоящий талант нельзя прятать в рамки, даже если владелец этого таланта будет с ними согласен. Хе-хе, я вообще-то имел в виду великого учителя». «Великого учителя?» Глаза громового волка расширились от удивления. «Скажи, что ты шутишь? Разве правила школы Небесного облака не гласят, что великим учителем может стать только воин царства достижения астрала?» Облачный мечтатель кивнул. «Правила придуманы людьми, и в их же праве нарушить это правило. И я уверен, что, если бы основатели школы могли иметь права голоса, сомневаюсь, что они были бы против. И то правда, это будет достойным признанием его талантом. Кроме того, звание великого учителя не требует выполнения множества задач, что более чем подходит Еченю. Остальные позиции в той или иной мере будут для него просто неподходящими». Немного подумав, громовой волк понял, что облачный мечтатель думал об этом уже долгое время и принял единственно верное решение. «Что?» Облачный мечтатель резко поднял голову. Был очень ясный день, облака были идеальной формы, а легкий ветер нес приятную прохладу. На первый взгляд ничего не изменилось, но если посмотреть на окружающий мир духовными глазами, то можно заметить, что вся окружающая ЦИ стремится к школе Небесного облака. Подземные воды начали закипать, а воздух содрогнулся от драконьего рева. «Свершилось!» Облачный мечтатель выдохнул. Его голова тут же посветлела. Громовой волк поставил на место бокал с вином. «Я думал о том, не присоединиться ли мне к школе Небесного облака. Ты же поделишься со мной званием великого учителя?» Облачный мечтатель ответил. «Пока нет. На переднем плане пока только я. Ты должен пока оставаться в тени. У меня еще есть, о чем тебя попросить. Если ты выйдешь из тени, то уже не сможешь передвигаться столь же свободно. Ты уже спас Еченя, потому имеешь право на собственную долю удачи. И уж поверь мне, она будет не меньше, если бы ты был великим учителем школы официально. Значит, я стану твоим личным наемником?» — рассмеялся громовой волк. Медленно поднявшись, облачный мечтатель сказал: «Я сейчас, в вестибюле главной горы, Лосинле, главный учитель, Сюй Цзин и Ечень стояли в самом центре. С легкой вспышкой в зале показалась еще одна фигура. Это был молодой старейшина. Он вышел, не скрывая своей широкой улыбки. «Великий учитель», Лосинли и главный учитель склонились в уважительном поклоне. Услышав их, Сюй Цзин и Ечень соединили кулак с ладонью и тоже поприветствовали его. «Великий учитель», облачный мечтатель благодушно кивнул. «Ечень, Сюй Цзин, отлично поработали, ребята. Что бы ни случилось в будущем, вы все равно стали первыми, кто возвеличил школу небесного облака. Я пришел, чтобы переговорить с вами об одном деле. Я не хочу излишней огласки, потому давайте переговорим просто впятером, хорошо?» Ечень сказал. «Да, великий учитель. Сюй Цзин, ты тренируешь тело и боевые искусства. Несмотря на то, что ты пока достигла только раннего царства скрытого Юаня, ты уже способна победить воина позднего царства. Я поговорил с главой, и мы решили дать тебе звание центрального учителя. Что скажешь?» Сюй Цзин не сильно возражала и ответила. «Спасибо за доверие, великий учитель. Я смиренно приму это звание. Учитывая тот факт, что она жаждала поделиться удачей со школой, она не планировала ее покидать. Звание центрального учителя ничего не изменило бы, так как она все еще собиралась учиться в школе небесного облака, так или иначе. Рад, что ты согласилась, несмотря на то, что облачный мечтатель ожидал подобного ответа, он был рад, что она приняла его предложение. Талантов подобных Сюй Цзин было мало, когда-нибудь она перещеголяет и его самого и станет достойной опорой для школы». Прочистив горло, облачный мечтатель повернулся к Еченю. «Ечень, как ты смотришь на то, чтобы стать великим учителем школы небесного облака?» Ечень был слегка удивлен. «Великим учителем? У меня все еще недостаточно опыта для того, чтобы быть достойным этого звания», — Лосинли сказал. «Ечень, звание великого учителя в первую очередь учитывает силу, и опыт здесь не играет никакой роли. Учитывая уровень твоей культивации, ты очень скоро станешь воином царства достижения астрала. Нам просто нужно решить это сейчас, а ты можешь спокойно завершить все свои планы. Раз так считает сам великий учитель и глава, я не смею перечить», — кивнул Ечень с глубоким вздохом. «Отлично, так будет лучше всего». Облачный мечтатель посмотрел на Сюй Цзина и Еченя, а потом рассмеялся. «Не волнуйтесь, школа ничего от вас не требует. Вы все еще можете продолжать заниматься чем хотите, и школа вас не будет в этом ограничивать. Мы просто надеемся, что в случае нужды, вы придете на помощь школе». Само собой хором ответили Ечень и Сюй Цзин. Его палец коснулся кольца для хранения и достал две именных таблички для Еченя и Сюй Цзин. Это таблички центрального учителя и великого учителя. Это всего лишь звание, но вам стоит хранить их, так как этот разговор был только между нами. Возможно, когда-нибудь эти таблички вам пригодятся. Взяв в руки табличку, Ечень сказал: «В следующие несколько дней я хотел бы наведаться домой и повидаться с семьей, а потом вернуться в школу и продолжить тренировки. Хорошо, я уже подготовил погоре для каждого из вас, где никто не будет вас беспокоить». Подождав, пока Сюй Цзин и Ечень уйдут, облачные мечтатели и глава обменялись понимающими взглядами и улыбнулись. Все закончилось как нельзя лучше и наконец можно расслабиться. На следующий день Ечень покинул школу на ветряном орле и полетел к семье в город Ло. Ветряной орел успевал пролететь 200 миль за день. Потому очень скоро Ечень уже достиг города и направлялся прямо к семье Е. Такой величественный полет заставил людей удивленно вздыхать. А тем временем, Е Батянь редко приезжал домой. Как внутренний учитель школы Лилового Солнца, он был постоянно занят внутренними проблемами школы. А теперь добавился еще и Ечень. Он был очень зол. Он даже толком не понимал, в чем заключается причина его плохого настроения. В Ечене или в нем самом. Отец – это ветровой орел. Старший сын, Ефен, тоже вернулся домой. Он был уже в срединном царстве сжатия реальности. Раньше это было бы серьезным достижением, но теперь уже не имело такого большого значения. Е Батянь поднял голову и усмехнулся. «Это семья Е, кто посмеет прилетать сюда на ветровом орле? Как будто мое существование просто игнорируется. Спускайся». Высвободив правую руку, Е Батянь создал с помощью ци всасывающий вихрь. Ву-у-у-у-у. Из ниоткуда появилась волна сильного ветра, и ветровой орел начал колебаться. Орел закрывал определенную часть обзора, потому Еченю пришлось встать и посмотреть вниз, чтобы увидеть, что это был именно Е Батянь. Он нахмурился, а потом легким движением нивелировал силу вихря. «Ечень». Е Батянь сузил глаза. Ефен заставил себя сказать: «Ечень, почему ты не спустишься поприветствовать моего отца?» Прошло всего 2 дня, как Ечень вернулся, и новости о результатах соревнования еще не успели распространиться. Мало кто еще знал о произошедшем. Для Ефена Ечень все еще оставался воином пикового уровня царства скрытого Юаня, ну может среднего уровня. Между ним и его отцом все еще должна быть пропасть в умениях. Ечень безэмоционально сказал: «Приветствую, дядя», а потом продолжил свой полет домой. «Грубиян!» — крикнул Ебатянь. Его слегка уязвил тот факт, насколько легко Ечень убрал его вихрь. Он долго шел к позднему царству скрытого Юаня, и его высоко ценили коллеги, потому он пообещал себе, что не уступит Еченю. Выбросив атаку ладонью, он попытался заставить его пожалеть о своей грубости. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 297. Глава 297. Горжусь тобой. Ощутив сильный импульс движения кулака, Ечень, не оглядываясь, ударил в ответ. Это был божественный кулак пяти гор. Яркий желтый ореол обратился в тень горы, настолько мощную, что даже воздух разрезало. Удар Ебатяня не успел приблизиться к Еченю даже на 10 метров, как был с легкостью развеян. Бум! Маленький домик, недалеко от которого стоял Ебатянь, просто развалился, а прямо перед ним зиял отпечаток кулака глубиной в метр. Не отдавая себе отчет, Ебатянь отпрыгнул шагов на 10 и резко побледнел. Ефена же отбросило на сотни метров. Он даже толком не понял, что именно произошло. В вышине прозвучал голос Еченя: «Учитывая наши родственные связи, я сделаю вид, что не помню того, что было раньше. Но это не значит, что вам можно делать все, что вам заблагорассудится прямо у меня перед носом. Некоторые вещи следует держать при себе». Ебатянь сначала покраснел, потом снова побледнел, а потом даже, кажется, позеленел. Он, конечно же, был шокирован новообретенной силой Еченя. Даже самый обычный неподготовленный удар смог отбросить Ебатяня на 10 шагов, даже не давая возможности ударить в ответ. Да не мог он достигнуть еще позднего царства скрытого Юаня. Но хотел он это признавать или нет, боевого гения с тем же уровнем культивации победить просто невозможно. Внезапно Ебатянь стал выглядеть так, будто за секунду постарел лет на 10. Его самое главное преимущество внезапно превратилось в пшик. Что могло быть хуже? Отца побили? Ефен поднялся с земли. Он огляделся, увидел разрушенный домик, а потом и Ебатяня, чье выражение лица постоянно менялось. Он все еще не мог поверить в произошедшее. Его остатки уверенности и гордости растоптали в прах. Такой рот ошеломления полностью опустошил его, и глаза, горевшие ранее ярче солнца, теперь безжизненно взирали на окружающий мир. Тем временем во дворе семьи Е все члены семьи спешили собраться, заслышав громкие звуки. «Чиничка». Етиньхао и Шэнь Юйцань вышли из толпы. Шэнь Юйцань держала на руках 2 малюток. Ечень повернулся и не смог сдержать улыбки. «Папа, мама». Етиньхао, который также улыбался во весь рот, заключил сына в крепкие объятия. «Наконец-то ты вернулся. Я тоже рад», — кивнул тот. «Что с твоим дядей?» Ечень сравнял один из домов Ебатяня с землей. Отец не мог этого не заметить. Пока он удивлялся силе Еченя, он не мог не беспокоиться, что сын мог просто убить дядю, хотя тот никогда явно не вредил семье. Вина и наказание были бы слишком несоизмеримы. Ечень успокоил его. «Не волнуйся, я знал, что делаю. Тиньхао, ты как будто в первый день знаешь нашего Чиничку. Он никогда бы не навредил невинному человеку». Глаза Шэнь Юйцань начали наполняться слезами. Наконец, справившись с эмоциями, она тихо сказала: «Ну что мы стоим на пороге? Заходите в дом». Ечень, кажется, понравился малюткам, так как те радостными глазенками не отрываясь смотрели на него и что-то оживленно лопотали. «Мама, а это должно быть мои братик и сестренка, можно их подержать?» Ечень с величайшей осторожностью взял на руки обоих малышей. Он изо всех сил старался, чтоб им было удобно у него на руках. Ха-ха. Как только те оказались у него на руках, оба ребенка радостно забулькали. Их пухлые щечки тесно прижимались к груди брата. Трудно было найти более трогательное зрелище. Шэнь Юйцань засмеялся. «А ты им, похоже, нравишься. Похоже, даже больше, чем я и твой отец». Ечень последовал в дом за матерью и поинтересовался: «Вы уже решили, как их назовете? Твоего брата зовут Есюань, а а сестру Есяся. Хах, только посмотри, они у тебя так и уснули. Ечень недоуменно посмотрел вниз и увидел, что его брат и сестра уже успели закрыть глазенки и уморительно приоткрыли ротики, из которых уже выглядывало по паре передних зубов. Картину дополняли пухлые щечки, покрытые розоватым румянцем. От умиления можно было просто умереть. Когда он зашел внутрь, неся на руках двух малышей, разговор не клеился. Он был как соседский мальчик, случайно зашедший на огонек е соседям. Но когда все расслабились, и он рассказал о своих достижениях, атмосфера в корне изменилась. Член семьи Е стал чемпионом соревнования ранга скрытого дракона. «Как же я горд, что являюсь ее частью», — сказал один из старейших членов семьи, даже не пытаясь сдержать слезы радости. Етиньхао также был очень удивлен. Уже тот факт, что Ечень попал в ранг скрытого дракона, было бы для него приятной неожиданностью. Но место чемпиона, такая новость была просто непостижимой. Все прекрасно знали, что значит войти в ранг скрытого дракона. Это было самое масштабное соревнование всей Южной Рудры. В нем мечтали принимать участие все воины региона. Но уже сама возможность участвовать в них была большой честью. А Ечень не только в них поучаствовал, но и каким-то образом выиграл. Если бы он был выходцем из какой-то знатной семьи, это было бы не столь удивительно. Но он был всего лишь членом небольшого клана из небольшого города, который не мог похвастаться великими предками. В сравнении с представителями школ 6 ранга это был просто муравей в ряде слонов. Такое чувство было у всех членов семьи, кроме самого Еченя. Семья Е была небольшой, а Ечень, который был никем для этого мира, внезапно стал настоящей легендой. Сочетание двух личностей породили историю, которая никогда не могла бы произойти при обычных обстоятельствах. Никто не сомневался, что как только новость распространится, она вызовет огромный резонанс на всем континенте. «Молодец!» Етиньхао ободряюще похлопал сына по плечу. Его глаза были мокрыми от сдерживаемых слез, а Ечень боялся пошевелиться, так как это могло разбудить его брата и сестру. За громкие голоса он не переживал, так как давно отрезал их от окружающих звуков своей чжэньцы. Потом он сказал: «Папа, я же тебе говорил, я никогда не подведу тебя, и ты не подвел. Наоборот, я горжусь тобой, вся семья гордится». Как глава семьи Е на Етиньхао лежала тяжелая ноша. Он боялся, что под его руководством семья может погибнуть, что он не оправдает надежд своего отца. Но теперь все страхи отступили, у него есть сын, намного успешнее его самого, в сотни раз успешней. Ни оскорбления, ни грубости не смогли сломить его дух. Он поднялся и вознесся еще выше своих обидчиков. Снаружи дома стоял Е Батянь, который все никак не мог оправиться от шока. Е Фэн, такой же бледный, стоял подле него. Они выглядели как настоящие отщепенцы. Они не ощущали ни тепла, ни поддержки семьи, потому как все, что они сделали, отвернуло их от близких. Они постоянно прокручивали все ситуации, происходившие в прошлом, и понимали, как смешно они теперь выглядят в глазах окружающих. Ечень взглянул на Е Батяня и Е Фэна, но не стал ничего делать. У них есть шанс все исправить, но если они им не воспользуются, второго уже не будет. Он хотел, чтобы семья Е стала единой, а не семьей, которой владеют интриги. И он растопчет любого, кто попытается изменить это. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 298. Глава 298. Усиленные тренировки. Наступила ночь. Огни горели в каждом окне дома семьи Е. В столовой главного зала Ечень доставал с кольца хранения одно руководство за другим и раскладывал их на столе. «Папа, мама, давайте это будет нашей личной библиотекой боевых искусств. Как вам?» Шэнь Юйцин взяла в руки одно из руководств, но когда она увидела, что на нем написано, вскрикнула от удивления. «Срединный ранг царства Земли, заклинание шоковой волны. Это правда срединный ранг царства Земли. Здесь есть и кулачные искусства. Даже на ноги есть». После прочтения десятков мануалов, Шэнь Юйцин и Етиньхао изумленно посмотрели на Еченя. Они не могли поверить своим глазам. Из 20 с чем-то руководств, которые он принес, 3 относились к срединному рангу царства Земли, 5 – к нижнему рангу того же царства и 18 – к высшему рангу. При этом все техники высшего ранга были просто первоклассные. Даже учреждения высокого ранга не могли конкурировать с таким набором, не говоря уже о 8 лучших семьях страны ветров. Етиньхао сказал: «Чинюшка, это все твое?» Ечень кивнул: «Я путешествовал больше года и видел много интересного. Я также убил парочку великих воинов, и это, так сказать, мои трофеи. Некоторые из них еще нужно отдать в школу небесного облака. Папа, я знаю, что ты тренируешь Срединное царство Земли, теперь у тебя будет возможность ознакомиться с чем-то посерьезнее. Что касается высокого ранга царства Земли, я пока не могу наложить на них свои руки, но думаю, вскоре способ найдется. Этого достаточно. Даже если бы ты нам оставил руководство высокого ранга, мы все равно не смогли бы ими воспользоваться. Отец Еченя тренировал срединный уровень царства Земли, и то одну единственную технику. Она была добыта третьим главой семьи с огромным трудом, потому ее мог тренировать только глава семьи. И до недавнего времени Етиньхао даже не пытался как-то повысить свой уровень, потому оставлять ему что-то серьезное было простой тратой ресурсов. Шэнь Юйцин сказала: «Твой отец прав. Наш предел – срединный ранг царства Земли, потому можешь не утруждать себя поиском чего-то более серьезного. Их нельзя было назвать гениями боевых искусств, но и аматорами они тоже не были. У них было много времени для практики, потому даже если бы там были только пособия для высокого ранга царства Земли, они бы отринули логику и согласились бы использовать подобную технику в качестве семейного боевого пособия. Искусство меча изнуряющего удара, хорошо. С его помощью я смогу увеличить свою силу где-то на 30% и смогу конкурировать даже с воинами позднего царства скрытого Юаня». Етиньхао рассмеялся и радостно прижал к груди пособие. Ечень рассмеялся. Он получил это пособие от облачного мечтателя. Все пособия, которые он получил от двух воинов позднего царства скрытого Юаня, были ему выданы исключительно для безопасности его семьи, так как семья Е просто была не способна противостоять двум воинам царства достижения астрала. А вот еще пилюли. Некоторые на короткое время увеличивают культивацию, а другие могут восстановить ментальность ци. Сами попробуйте. Ечень проворно достал бутылочки с кольца хранения. Пилюли были достаточно дорогими, а некоторые из них стоили сотни тысяч низкоранговых камней души. У Етиньхао и Шэнь Юйцин не сходила с лиц улыбка. Если бы им это все предложил кто-то другой, они бы обязательно отказались от такого щедрого подарка. Но это все принес им их собственный сын. И от этого было еще радостней. Более того, они понимали, что не должны стать обузой для Еченя. Только если их семья станет сильнее, с его плеч свалится тяжкий груз ответственности за них всех. Пара малышей уже проснулись, но тихонько сидели у Еченя на руках. Они совсем не капризничали и сосредоточенно наблюдали за говорившими. С момента, как вернулся Ечень, они вообще были очень спокойными. Даже Шэнь Юйцин не могла не подумать, что это все благодаря присутствию ее сына. Ечень же думала о ци источника дракона. Она могла увеличить не только удачу школы, но и ее семьи. Но механизм был совершенно иным. Школа не относилась непосредственно к нему, потому увеличение удачи он и надо было включить. Семья же была частью его, его плотью и кровью, потому, как только он переступил порог родного дома, процесс начался сам собой. Особое влияние он, конечно, окажет на его родителей и близнецов. «Через несколько дней я вернусь в школу, чтобы продолжить тренировки. Орла я оставлю вам. Таким образом вы в любое время сможете быстро найти меня, если возникнет необходимость». Ечень уже давно все продумал. Етиньхао кивнул: «Хорошо, но не стоит о нас так сильно беспокоиться. Береги в первую очередь себя. Буду». В последующие дни Ечень только и делал, что разговаривал с семьей. Он поведал им о всех своих приключениях, наслаждаясь редкими мгновениями воссоединения с родными. На пятый день он уже спешил обратно в школу небесного облака. Облачный мечтатель выбрал для него вторую гору от главной, как раз рядом со своей. Скала была очень крутой, и просто так на нее было просто не взобраться. На ее вершине было огромное количество опасных водопадов и лесов, да и сама гора была надежно скрыта мириадами облаков, что только добавляло уединения. Идеально. Небесное облако также означало определенный отрыв от внешнего мира. Может, именно поэтому школу небесного облака построили именно на этом месте. Только главная гора могла конкурировать с Еченевой в уединенности и опасности. Всего таких опасных гор было три. Две оставшиеся были безымянными. Каждая из них ждала своего великого мастера, который бы дал ей имя. Недолго думая, Ечень назвал свою пик ужасающего облака. К третьему дню его проживания, гора была уже исследована вдоль и поперек. В этот момент Ячень как раз вернулся на вершину и удовлетворенно обозревал окрестности. Пора закругляться и начинать тренировки. Заклинание зеленого лотоса уже достигло высшего ранга царства земли, и основная сложность заключается в том, чтобы перевести его на другой уровень. Пусть даже это будет мне стоить потери на некоторое время боевых навыков. Пережив кризисный период, я стану намного сильнее, чем сейчас. Ну какая жалость, что мне еще не выпадала возможность использовать Чжэнь Юань. Ни разу. Когда я поменяю тип боевого искусства, все, что я накопил на это время, вылетит в трубу. Какая расточительность. Больше всего он жалел именно об этом. Ведь это была не какой-то там полушак, а самая настоящая чистая Чжэнь Юань. С ее помощью Ячень мог бы играючи расправиться с воином раннего царства достижения астрала. А срединного уровня если не убить, то уж точно покалечить. Это было лучше любой козырной атаки. Это была самая мощная скрытая атака в его арсенале, которая могла кардинально изменить весь ход боя. Но снявши голову по волосам не плачут. Нечего цепляться за то, что в итоге тащит его назад. Заклинание меча зеленого лотоса было на две культивации выше, чем его нынешнее искусство, которое ко всему прочему еще включало в себя техники боя и меча. С его помощью он даже в обычном состоянии сможет победить воина раннего царства достижения астрала. Не нужно будет даже прибегать к малому искусству расщепления кровавого демона или к Чжэнь Юань. Кроме того, время работало против него. Каждый день, когда Ячень не практиковал заклинание зеленого лотоса, скажется на его дальнейших тренировках. Хватит горевать, начнем тренировки. Если потом я и так смогу победить воина раннего царства достижения астрала, то чего горевать о Чжэнь Юане. Наконец-то он решился. Внутри горы было огромное количество тренировочных залов. Самая большая секретная комната находилась в центре горы. К ней вело два пути. Один вел через все залы, а второй вел в пещеру, которая находилась сразу перед горой. Ячень уселся на каменную платформу в центре секретной комнаты, поджав под себя ноги. В заклинании зеленого лотоса 15 уровней. Достижение 9 уровня будет значить столько же, сколько 11 в моей предыдущей технике. Но я уже успел познать часть намерения меча, потому вернуть себя былой уровень я смогу уже по достижении 8. Ячень глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он начал разгонять ци согласно правилам нового искусства. Первые шаги в любом пособии всегда одни и те же. Их может пройти даже посредственный воин. Учитывая тот факт, что Ячень был достаточно одаренным юношей, а техника была как под него написана, уже через полчаса он достиг второго уровня, а еще через час – третьего. Четвертый оказался не столь покладист. Он заключался непосредственно в изучении, а не в тренировке. Потому на осознание методики и процесса разгона Чжэнь Ци требовалось время. Так прошло 3 дня. Ву-у-у-у-у-у. В воздухе пронесся поток Ци меча, Ячень достиг 4 уровня. Быстрее, чем я ожидал. Должно быть это из-за того, что я уже обладаю одним искусством и теперь дело идет легче. Помимо желания стать сильнее, еще одна причина, по которой воины меняют боевое искусство, заключается в том, что до этого они уже тренировали другие похожие. Иногда этот опыт экономит много времени. Чем больше ты уже знаешь и умеешь, тем легче переход. В противном случае, каждый из них так и потратил бы всю жизнь всего на один переход. Еще через неделю он достиг 5 уровня, а еще через месяц 6. Изучение 7 также заняло месяц. Мое Чжэнь Ци уже практически готово к перевоплощению Ци Чжэнь Ци зеленого лотоса. Скоро Чжэнь Юань перестанет существовать. Сосредоточившись на Дантяне, Ячень ощутил, что в нем теперь бушует 2 торнадо Ци. Одно было Чжэнь Ци зеленого лотоса, размером с кулак, а второе – таинственная Чжэнь Ци, которая теперь была размером с куриное яйцо, а в нем хранилась капелька чистого Чжэнь Юаня. Очистив свои мысли, Ячень начал обволакивать с помощью Чжэнь Ци зеленого лотоса остатки своей былой силы, пытаясь его превратить в однородную массу и подготовить себя к переходу на 8 уровень. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Звук, который не так просто ощутить обычным слухом, прокатился по пещере. Он доносился с Дантяня. Медленно, но верно, таинственная Чжэнь Ци превращалась в Чжэнь Ци зеленого лотоса, а Чжэнь Юань таяла на глазах. Ячень подозревал, что без поддержки, и она скоро превратится в самое обычное Чжэнь Ци зеленого лотоса. Не жалей, рано или поздно это должно было произойти. Преобразование близилось к своему завершению. Вскоре в Дантяне тихо плескалась незамутненная Чжэнь Ци зеленого лотоса. Чжэнь Юань вибрировала медленно, но достаточно сильно. Это был знак, что скоро наступит прорыв. Именно в этот момент та самая капля, и не думая растворяться, влилась в новый поток чуждого ей Чжэнь Ци и приспособилась. Она легко смешалась с Чжэнь Ци зеленого лотоса и преспокойно устроилась в его центре. Ечень не мог скрыто своего удивления. Он даже не думал, что так могло произойти, и его Чжэнь Юань никуда не исчезнет. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 299. Глава 299. Появление Сыкуншина. Несмотря на то, что он уже хотел попробовать использовать эту Чжэнь Юань, что-то его все равно сдерживало. Последствия использования он и будут непредсказуемы, так как несмотря на тот факт, что он так долго тренировался, возможности использовать ее у него так и не выдалось. Он понятия не имел о ее истинной силе, что и порождало в его душе зерно сомнений. А теперь, ему больше не было нужды беспокоиться об этом, так как Чжэнь Юань уже вошла в состав Чжэнь Ци зеленого лотоса. Со временем и она преобразуется в Чжэнь Юань этого боевого искусства. И кто знает, когда ему выпадет возможность использовать ее. С такой силой пригодится она ему очень и очень нескоро. Может, как раз таинственное великое искусство и стало причиной того, что Чжэнь Юань не пострадала. В противном случае, как только бы исчезла таинственная Чжэнь Ци, Чжэнь Юань автоматически распалась бы, а оно вместо этого добросовестно сидит и ждет, когда ее преобразует Чжэнь Ци зеленого лотоса. Ечень еще тогда смутно ощущал, что боевые искусства, полученные в боевом дворце небесных снов, были не так уж просты. Боевое искусство срединного ранга царства Земли, у которого была возможность продуцирования Чжэнь Юаня, было уже чем-то на грани фантастики. Само существование такой техники было просто невероятным. Ладно, нельзя объять необъятное. Проку от этого не будет. Ечень потряс головой, прогоняя мысли об этом. Снова сфокусировавшись на своем дантяне, Ечень заметил, что таинственная Чжэнь Юаня начала потихоньку смешиваться с Чжэнь Ци зеленого лотоса. Пока он раздумывал, небольшая ее часть уже начала превращаться в Чжэнь Юаня зеленого лотоса. Оставив ее в покое, он сконцентрировался на трех ци меча зеленого лотоса, которые были снаружи этого торнадо Чжэнь Ци. Пока что ци меча были крохотными, что очень чистыми. Несмотря на их скромные размеры, острота трех ци меча поражала воображение. Они с легкостью проходили сквозь торнадо и обратно. У каждой из них была своя траектория движения, потому они никак не сталкивались и не мешали друг другу. «Я достиг седьмого царства заклинания меча зеленого лотоса за 2 месяца, хорошо идем». Похоже, что с повышением ранга боевого искусства, дело пойдет еще быстрее. По крайней мере в некоторых аспектах. Ечень не думал, что он и так опережал обычный прогресс раз в 10. Обычные воины в принципе редко меняли стиль боевого искусства, а ученики элитных школ, если и могли себе позволить нечто подобное, то даже если им попадет в руки какое-то мощное боевое искусство, они все равно не смогли бы его изучить полностью. Потому, в начале тренировок, большинство воинов выбирали какие-то низкоранговые техники и сторонились искусств царства Земли. Великие гении же, начинали изучать высокий или даже высший ранг царства Земли только после того, как достигнут царства скрытого Юаня. Для них это было бы испытанием и, если бы они были похожи на Еченя и начали тренировать ранговые боевые искусства на этом уровне, то дело бы у них тоже пошло намного быстрее. К примеру, Ечень все еще не мог изучать искусство царства достижения астрала. У него ушел бы год только на понимание общих черт, в то время как воину царства достижения астрала хватило бы и 2 месяцев. Короче говоря, воины, которые достигли пикового уровня царства моря душ, обучались в 10 раз быстрее, чем Ечень. По сути, что-либо предрекать было просто бесполезно. Каждое царство проходило с разным уровнем скорости тренировок. Звание боевого гения подразумевало собой тот факт, что при одинаковых обстоятельствах, скорость их тренировок будет выше. Потому сравнивать Еченя, который достиг позднего царства скрытого Юаня, с воином раннего уровня просто нечестно. Конечно, Ечень был уверен, что даже при одинаковых обстоятельствах самые сильные боевые гении не могли бы сравниться с ним, хотя разница была бы не столь уже и большой. Ха! Вжух! Пучок голубоватого ци меча пересек десятки метров, оставляя глубокую отметину от меча на полу. Удивляться тут было нечему. Это норма для воина позднего царства скрытого Юаня. Ци было слабее, чем то, что продуцировал Ечень с помощью своего оружия. Как только он провел эту атаку, ци меча внутри Еченя стало меньше. Более того, оно не так уж быстро вернулось на прежний уровень. Теперь вокруг торнадо Чжэнь ци летало только два ци меча. Ци меча зеленого лотоса, похоже, еще долго не будет восстанавливаться сразу же. Мне придется еще потрудиться, чтобы разогнать его до своего пика. Глубоко вздохнув, Ечень прикоснулся к своему кольцу хранения, и на полу оказалось огромное количество низкоранговых камней души, навскидку около 1000. В самом начале изменения стиля боевого искусства, воину нет необходимости использовать камни души, так как его старую чжэньцы все еще можно было использовать, что экономило воину достаточно времени. Но, как только произошло преобразование, Еченю придется использовать камни души, чтобы увеличить скорость обучения. Два камня быстро оказались в руках Еченя. Он закрыл глаза, направляя их силу в сторону Чжэньцы, закручивая силу камня, согласно направлению торнадо. Вскоре, Ечень открыл глаза. Нет, похоже, что юаньцы из низкоранговых камней душ недостаточно чистая. Она не усеивает за скоростью циркуляции Чжэньцы зеленого лотоса. Получается, нужно использовать камни душ среднего ранга. При обычных условиях, только воины с культивацией царства достижения астрала могли бы использовать камни душ среднего ранга для своих тренировок, так как Чжэнь Юань слишком чистая субстанция, и изъятие юаньцы с низкоранговых камней душ будет слишком затратно. И сейчас Ечень столкнулся именно с этой проблемой. Чжэньцы заклинание меча зеленого лотоса оказалось слишком чистым, примерно в два раза чище, чем его предыдущие чжэньцы, и использование низкоранговых камней души затормозит его прогресс сразу в два. Вернув низкоранговые камни на место, Ечень достал около 100 камней души среднего ранга. Через некоторое время он едва заметно кивнул. В этот раз все получилось. Юаньцы с камней среднего ранга полностью преобразовались в чжэньцы зеленого лотоса. Количество было чуть меньше, чем обычно, но траты были незначительны. У Еченя было около 700 камней души среднего ранга. Этого будет более чем достаточно для дальнейших тренировок. Процесс перехода от 7 к 8 рангу будет серьезным испытанием. Займет он в среднем месяца 2. Ву-у-у-у-у-у. Невероятно острая ци просвистела в воздухе. Стены секретной комнаты продырявились насквозь. Немного отдохнув, где-то с полдня, и слегка перекусив, Ечень вернулся к тренировкам заклинания меча зеленого лотоса. Прошло уже 7 месяцев с того момента, как Ечень отправил себя в добровольное заточение для тренировок. На протяжении этого периода в школе Небесного облака произошли разительные перемены. Количество внешних учеников увеличилось с 3000 до 5000, а внутренних учеников – с 500 до 700. Самые разительные перемены были среди внешних мастеров. Бесчисленное количество воинов царства скрытого Юаня захотело присоединиться к школе Небесного облака, а удалось это только одному человеку с 10. Из-за этого руководство школы Небесного облака ужесточило условия поступления. Кроме достаточного для поступления уровня, нужно было еще предоставить соответствующие характеристики. Соискатели с плохой репутацией отсеивались сразу же. Только великие воины удостаивались чести присоединиться к школе Небесного облака. Таким изменениям были рады далеко не все, но поделать ничего не могли. Ведь это они хотели попасть в школу, а не наоборот. Однажды, в самые обыкновенных дни школы Небесного облака случилось нечто. Среди облаков, за 100 миль от нее, небо прорезала вспышка электрического света. Внутри ее отчетливо просматривались два человека и зверь с 5 крыльями, две пары из них были симметричны, а одно, в центре, казалось каким-то рудиментом, так как не могло похвастаться большими размерами. Именно оно выделяло электричество, которое увеличивало скорость зверя. Он был в несколько раз быстрее ветровых орлов. Два человека стояли на крупе этого зверя. Человек справа был постарше и носил козлиную бородку. На нем был длинный халат, а руки он сцепил позади себя. Вся его поза выдавала уверенность и мощь. Слева стоял колоритный подросток. Это был Си Куншен, который проиграл Еченю в финале соревнований. После их окончания, Си Куншен возвращался домой на звере 7 ранга школы Плавучей горы, громовом звере. потому домой он попал уже через неделю, и сразу по возвращении он приступил к усиленным тренировкам. Это еще одна причина, по которой он осмелился бросить вызов Еченю через полгода. У того было намного меньше времени, чтобы повысить свои навыки, так как для него поездка домой заняла целый месяц. Как ты думаешь, сможешь ли ты победить Еченя после 9 месяцев усиленных занятий? Спросил старик в белом. Сыкун Шен ответил: в финальной битве с Еченем, но так и не закончил свою атаку искусства таинственного безжалостного кулака. Мои боевые искусства застряли на пике 11 уровня, и я все никак не мог разогнать их до 12. Недавно мне это удалось, и я достиг совершенства первой атаки и даже понял смысл второй. Этого будет более чем достаточно. Все дело в звере. Школа Небесного Облака владеет только ветровыми орлами, а они намного медленнее громового зверя. У них заняло это путешествие по меньшей мере 2 месяца, а значит, времени на тренировки у него было только 7 месяцев. Значит, фора у тебя на целых 2. Он всего лишь воин позднего царства скрытого Юаня. 2 месяца для него – серьезный недочет. В этот раз он точно проиграет. Ха-ха. Я просто заберу то, что принадлежит мне. Какие-то толики славы меня мало волнуют. В глазах Сыкуншина проскользнул холодный блеск. Наконец зверь вышел со стены облаков, и они увидели очертания школы Небесного Облака. «Снижайся!» — крикнул старик. Пуф! Свет вспыхнул перед тем, как погаснуть окончательно. В следующую секунду они оказались уже над школой. «Какой быстрый зверь! Он к нам летит? На нем кто-то есть? Похоже, это не совсем дружественный визит. Срочно позовите главу и учителей!» Зверь взревел, заставив людей на главной горе скучковаться на главной площади. Ло Синли вышел из дворца. Он увидел Сыкуншина, который стоял на летящем звере. Его глаза сощурились, но тем не менее он приветствовал прибывших очень вежливо. «Я глава школы Небесного Облака Ло Синли. Окажите мне честь и поведайте, что привело вас сюда». Старик свысока посмотрел на Ло Синли. «Позови сюда Еченя». «Еченя, он уединился для индивидуальной тренировки. Его нельзя беспокоить». Ло Синли нахмурился. Он догадался, зачем прибыли эти двое. Скорее всего, за эти 9 месяцев Сыкун Шен достиг определенных успехов и теперь прилетел получить назад свою ци источника дракона. Вжух! Сыкун Шен спрыгнул со зверя. Он огляделся и понял, насколько слабы даже внутренние ученики школы. Он усмехнулся. «Это не обсуждается. Я обещал ему. Потому сначала ему придется сразиться со мной, прежде чем уединяться для тренировок». Директор сказал: «Боюсь, это не очень хорошо. Если быть до конца честным, директор начал откровенно беспокоиться за Еченя. Сыкун Шен прибыл специально, потому он вряд ли бы приехал, полностью не подготовившись к грядущему поединку. А раз так, он полностью уверен в своей победе, что нехорошо». Старик был центральным учителем школы Плавучей Горы. Он уже достиг позднего царства достижения астрала, и как директор он не мог беспокоиться меньше, чем Ло Синли. Услышав его, лицо директора стало чернее тучи. Ситуация поставила его в такое положение, что он уже не мог сказать «нет». Он вздохнул и подумал про себя. «Нехорошая штука эта ци источника дракона. Придется побороться, чтобы удержать ее». Он был единственным, который знал о том, что Ечень полностью меняет боевое искусство. Всего за 7 месяцев изучения он не сможет быть достойным соперником Сыкун Шену. Сможет ли он вообще удержать ци источника дракона? «Сыкун Шен, похоже, ты опоздал». Именно тогда послышался звонкий голос с горы Ужасающего Облака, которая была по правую сторону главной горы. Такой же острый, как ци меча, он распространился на всю округу. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 300. Глава 300. Ци меча из пальца. Брат Е вышел. Многих учеников внутреннего круга и центральных учеников просто прибила аура Сыкуншина. Казалось, что перед ними стоит настоящий гигант, бог войны, стоящий среди облаков. Такая позиция превосходства подавляла и душила их. Они наконец поняли, какого воина победил на соревнованиях Ечень. Они прониклись к нему еще большим уважением. Теперь он стал для них просто богоподобной фигурой. Туман из облаков между школой Небесного Облака и горой Ужасающего Облака быстро рассеялся. Ечень в своем неизменно синем халате и мечом спустился на площадь. Куда бы он ни пошел, воздух начнет рябить, как круги на воде. «Ечень, ты в порядке?» Поспешил задать ему вопрос Лосинли. Ечень кивнул, посмотрел на Сыкуншина и произнес: «Если бы ты прибыл сюда хотя бы на месяц раньше, мне было бы не так просто тебя победить. Но чего говорить, ты упустил свою возможность». Полмесяца назад Ечень тренировался для перехода с 8 на 9 уровень заклинания меча Зеленого Лотоса. За оставшееся время он смог достичь пикового уровня 9 царства. Три чжэньцы Зеленого Лотоса уже дважды изменялись. И за оставшиеся 5 месяцев тренировок он только увеличивал свою силу. Эта техника стала одной из его лучших атак и еще долгое время будет держать его на вершине мастерства. Сыкуншен почувствовал, что аура меча Ечэня еще больше возросла, после их последней встречи в древнем городе Скрытого Дракона. Он оценил ее со своим прогрессом и усмехнулся. «Я проиграл тебе в соревнованиях ранга Скрытого Дракона, и никогда себе этого не прощу. А теперь я пришел вернуть то, что принадлежит мне». Ечень взглянул на старика и на зверя. «Какая досада! А я как раз не собираюсь отдавать ни свое звание чемпиона, ни ци источника дракона. Это мы еще посмотрим». Они перестали разговаривать. Острые взгляды схлестнулись. Взрыв силы был такой мощный, что удивило даже Лосинли. О Чжумэе говорить было нечего. Она не осмелилась приблизиться ближе 100 метров. На горе отдыхающего облака громовой волк сказал: «Это Сыкуншен не так-то прост. Всего за 9 месяцев тренировок он смог достичь много. Мне кажется, он уже в шаге от второй конверсии Чжэнь Юаня». Облачный мечтатель кивнул. «Я тоже впервые вижу подобного человека. Он действительно великий гений, в чьих жилах течет кровь великих предков. Само его присутствие уже вызывает в людях чувство тревоги. Боюсь, что только аура Ечэня сможет справиться с таким напором. Но он только-только поменял боевой стиль. Для него способность восстанавливать силы уже может считаться подвигом. А это полностью отметает разницу в их культивации. Плохо дело. Громовой волк не рассчитывал на искусство малого расщепления кровавого демона. Несмотря на то, что это достаточно мощная техника, которая способна перевернуть ситуацию с ног на голову, использовать ее в бою, понимая, что не имеешь права разглашать источник, просто глупо. Кровавый демон успел везде наследить, включая убийство нескольких сильных воинов школы Плавучей горы. Присутствующий здесь старик обязательно узнает ее и поймет, откуда Ечень ее взял. Поживем увидим. Думаю, Ечень учитывает эту составляющую. Облачный мечтатель был намного спокойнее громового волка. Он знал, что Ечень просто так не вышел бы. Это не лучшее место для боя. Нужно изменить локацию. По достижении этого уровня их сила вышла за любые пределы человеческого понимания. Они находились всего в одном шаге от царства достижения астрала. После такого боя вся школа просто превратится в руины. А это совсем не то, что хотел бы увидеть Ечень. Молниеносно тот полетел в сторону от главной горы. Сыкуншен, чья жажда битвы уже лезла из каждой поры, стремительно полетел за ним. Быстрее. Брат Ечень сейчас снова будет сражаться с Сыкуншином. Эта битва будет самой ожесточенной среди молодого поколения всей Южной Рудры. Если мы ее пропустим, то никогда себе не простим. Большинство внутренних и центральных учеников школы полетели за ними. Лосинли даже не пытался их остановить. Победит Ечень или проиграет, при любом исходе это будет стимулом для учеников расти и развиваться дальше. Это был небольшой островок среди гор, не выше 800 метров и площадью около 8 миль. Вся его поверхность была покрыта небольшими скалами и куцей растительностью. На ее вершине Ечень стоял напротив Сыкуншина. Их разделяли какие-то 100 метров. Вся гора была заполнена народом. Некоторые из них стояли на 30-метровом дереве, а другие облюбовали близлежащие холмы. У кого зрение было поострее, пристроились даже на соседних вершинах. В эту секунду практически вся школа небесного облака собралась посмотреть это эпохальное зрелище. Ву-у-у-у-у. Кольцо хранения вспыхнуло, и Сыкуншен достал из него пару черных перчаток, сияющих холодным светом. Как только он их надел, полушаг Чжэнь Юаня взорвался весь и сразу. Огромное давление распространилось во все направления. Даже скалы начали крошиться, а обломки подскакивали в воздух. Сцена была ужасающей. Ечень, который стоял напротив него, достал из ножен свой меч. Соединяясь в одно целое, они с легкостью перерубили полушаг Чжэнь Юаня, создавая перед собой безопасную зону. Начнем. Яркий свет вспыхнул в глазах Сыкуншина. Он сделал шаг вперед и в ту же секунду оказался перед своим противником. Атаковал он тоже без промедления. Второе движение молнии. Небесный безжалостный кулак. Это было только начало поединка, а Сыкуншен уже зашел с козырей. Раз он решил драться, никто отступать не намерен. Усиление зеленого лотоса. Дзень. С помощью меча звездных шрамов Ечень заблокировал силу кулака Сыкуншина. Хэррррррр. Между ними вдруг возникла широкая трещина, которая все продолжала расширяться. Вскоре она уже достигала милю в длину и 10 метров в ширину. Гора раскалывается. Большинство учеников школы Небесного облака еще никогда не видели такой ужасной битвы. Всего один обмен ударами, и гора уже раскололась, а земля дрожит как от землетрясения. Отлично. Вот тебе еще. На лицо Сыкуншина было страшно смотреть. Его тело опять вздрогнуло, и полушаг Чжэнь Юаня распространился уже на полгоры. Случилось что-то невероятное. Полгоры, которые откололись в последнюю атаку, начало заваливаться на Еченя. Усиленная ци Сыкуншина складывалось чувство, что какой-то ужасный бог возрождается к жизни. Разбивание горы зеленого лотоса. Ечень даже не пытался отступать. Он только еще раз взмахнул мечом, и гора распалась на две половинки, одна из которых с грохотом повалилась на Сыкуншина. Тот резко подпрыгнул в воздух, но и тут попытался воспользоваться случаем и напасть на Еченя. Это была лучшая атака искусства небесного безжалостного кулака, кулак, разверзающий небо. Бум! Вторая часть горы превратилась в пыль, а мелкие камешки снегом осыпали обоих противников. Осторожно! Даже самые мелкие камешки достигали в весе пару сотен фунтов, а некоторые из них в принципе были размерами с небольшой холм. Большинство учеников школы Небесного облака даже не пытались противостоять им. Большинство просто собирались небольшими группками и расправлялись с осколками сообща. Каждый из них был переполнен страхом и восхищением одновременно. Наступив на одну из таких скал, Ечень подумал, а он действительно вырос. Раньше, когда он еще не изучил атаку полностью, я мог спокойно прервать ее использованием разрыва сердца. Теперь все не так просто. Достигнув совершенства в каком-либо боевом искусстве, если воин хотел и дальше какого-то прогресса, ему приходилось изучать концепцию. Для воинов царства достижения астрала изучение концепции было так же важно, как и сила, что и выделяло их среди воинов царства скрытого Юаня. Давай уже свою лучшую атаку. В противном случае битва вскоре подойдет к концу. Сыкуншин также стоял на одной из гор. Дистанция между ними все больше увеличивалась. Изволь. Бессмертное сотрясающее небеса облако. Используя искусство полета расщепления тени, Ечень покинул скалу, на которой стоял, и направился к Сыкуншину. В это же время разразилась громогласная ци меча. Бум, бум, бум. Еще пару секунд назад камни еще парили в воздухе, но как только Ечень атаковал, все они превратились в пыль и развеялись по ветру. Разбил. Сам Сыкуншин провел еще одну атаку кулака разверзающего небо. Ужасная сила продолжала пробиваться через ци меча. Человеческая фигура в мгновение ока исчезла, а потом снова оказалась прямо перед Еченем, и он снова атаковал. «Осторожно!» — крикнул кто-то из толпы. Для них Сыкуншин был ужасно силен и совершенно непредсказуем. Ечень радостно усмехнулся. Он соединил указательные и средние пальцы и указал ими в небо. Вжух! Из них вылетела голубоватая ци меча невероятной мощности. Он выпускает ци меча прямо из тела. Сила кулака была разбита, и Сыкуншин резко отступил. В следующую секунду вырвалась еще одна ци меча и, несмотря на то, что он уже отступал, она все-таки смогла поразить его в бедро. Кровь сочилась из глубокой раны. Тем временем в воздухе старик, который все еще восседал на звере, нахмурился. Он ожидал, что Сыкуншина ждет легкая победа. Но Ечень оказался сильнее, чем тот предполагал. Еще в самом начале поединка его удивило, что тот способен дать достойный отпор. А теперь оказывается, что он способен продуцировать ци меча из собственного тела. Я выпустил уже два ци меча зеленого лотоса, и все еще не победил. Похоже, что разница в рангах боевого искусства не так-то просто перебороть. Ечень заметил, что Сыкуншин перешел на новый уровень понимания своего боевого искусства и догадался, что скорее всего он достиг уже 12-го. Он же в свою очередь находился всего лишь на 9-м. А если принять во внимание, что эта техника создана специально для мечников, то с натяжкой его можно признать на 10-м уровне при обычных обстоятельствах. Добавим к этому 70% намерения меча, что может приравниваться бонусу, который Сыкуншин получает со своим полушагом Чжэнь Юаня. Но все равно ему катастрофически не хватало времени. Если бы я изучил заклинание меча зеленого лотоса хотя бы до 10 уровня, у меня было бы не 30 меча, а 6. С ними победить Сыкуншина было бы намного легче. Всего в заклинании меча зеленого лотоса было 15 уровней. По достижении 7 уровня воину предоставлялось 3 ци меча, на 10, 6, а по достижении 13, 9. По достижении 14 уровня ци меча зеленого лотоса превращалось в ци меча сердца лотоса. А сейчас Ечень был только на 9 уровне. Ему нужно было определенное время для восстановления. Потому нечто подобное стоило использовать только в крайнем случае. Взглянув на рану на бедре, Ци Куншэн стал невероятно серьезным. Прогресс Ечэня его сильно удивил. Он не ожидал, что у него тоже окажутся свои тузы в рукаве, еще и за такое короткое время. У него в запасе еще осталась одна козырная атака, но у Ечэня скорее всего она тоже была. Он прекрасно помнил их последнюю битву на соревновании скрытого дракона, когда Ечэнь играючи пробил атаку его кулака, тем самым победив в соревновании. «Хватит отступать! Покажи все, на что ты способен!» — крикнул ему старик на звере. Ци Куншэн кивнул. «Ечэнь, если это все, чему ты научился за это время, то проиграешь. В этот раз я пришел не только потому, что достиг определенных успехов в атакующей силе». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 301. Глава 301. Магнитное боевое тело Юаня. Магнитное боевое тело Юаня. Защитный слой полушагового чжэнь Юаня вокруг Ци Куншэна внезапно сжался и тонким слоем покрыл его кожу. Чем-то это напоминало стиль защиты Тобаку, но в то же время были и отличия. У Ци Куншэна часть слоя, которая была вне тела, излучала магнитное свечение, перемежающееся электрическими сполохами. Таким образом, притягивающаяся сила сочеталась с отталкивающей, что вызывало хаотичное силовое поле. Это магнитное силовое поле, зрачки Ечэня сузились, когда он заметил его. Оно в корне отличалось от того, что практиковала Мужун Цинчен. Полушаг Чжэнь Юаня начал вибрировать на такой скорости, что это было практически незаметно. Ци Куншэн чувствовал, как возрастает его сила. Сейчас рост уже достигал 30%, и он отчетливо понимал, что сейчас может с одного удара расколоть гору, а при желании убить воина того же уровня культивации всего одним касанием. Боевые искусства, которые помогали увеличивать боевую мощь, были достаточно редки на континенте. Даже школы 6 ранга не могли похвастаться такими секретными техниками. Их не было и в школе Плавучей горы, но у них был металл божественного притяжения Юаня, который по сути своей являлся очень мощным магнитом. Внутри Плавучей горы хранился маленький кусочек руды божественного притяжения Юаня, настолько концентрированный, что превратился в твердую форму. Изучив все особенности этой руды, воины прошлого создали незавершенную технику, которая включала в себя этот элемент и позволяла увеличить боевую мощь воина. Обычная тренировка этой техники не могла принести никаких плодов. Им нужно было сначала войти в гору, поглотить часть руды божественного притяжения Юаня и как-то попытаться связать ее в своем теле. Секретная же техника позволяла высвобождать ее и активировать, что увеличивало боевую мощь воина.